Несколько замечаний по этому поводу. Одно из них еще раз касается тайминга. Время. Потому что кто-то учит вот так в жизни. То есть вот каким образом кто из вас планирует следить за тем, чтобы успевать? Видимо, да, как-нибудь там, ребята. Так и в жизни. Потом, всегда знаю. На этом основаны все догадки, откровения и так далее. Пророчества. Если видишь паттерн у человека, то очень легко сказать, где этот же паттерн каким-то образом проявит себя в его жизни. Вот, поэтому соблюдайте просто временной регламент просто для себя, отслеживайте, как вы это делаете. Или отслеживайте, что вы и в жизни не успеваете добиваться тех целей, которые хотите. За тот срок, который сами себе же это. Впечатление на сайте. А вот у меня на уровне ценностей пассивный доход. Да какой пассивный доход на уровне ценностей? Бред. Вот на уровне поведения или окружения еще может быть. Да, на уровне ценностей должно быть что-нибудь, типа значимость, типа открытость, интерес или еще что-нибудь. И когда вы проходите через это, вы обнаруживаете, что заявленное на уровне поведения и окружения партнерами действительно не значит. Вопрос, что ты когда это делаешь? Как тебя видишь, но они теперь у тебя есть эта миссия, кем ты себя в ней считаешь, что тебе дает считать себя этим человеком и так далее. Нет, не обязательно, если хочется. То есть зависит от задачи, если надо, то решишь, если нет, то нет. На уровне поведения хорошо выработать пошаговый план. Если вы его вырабатываете, то человек может соответствовать с этим планом. Может и не вырабатывать. Но план очень удобный. То есть еще раз, все вопросы задаются пошагово к предыдущему уровню, в обе стороны. Они не задаются, вот здесь футбол, здесь патриотизм, ценность патриотизма. Кем ты себя считаешь, когда футбол? Он не будет работать. Вот когда патриотизм, когда у тебя есть патриотизм, кем ты себя считаешь? Вопрос к предыдущему уровню. Это важно. И то, что вы могли заметить, то, что у большинства из вас нет навыка вот этого перехода, нет навыка четкого ответа на эти вопросы. Культурально нет, вам просто негде этому научиться. Культурально в нашей культуре на навык не исповедуется иногда, вторично, вся эта история. А у нас не задают такие вопросы. На уровне выше убеждений, там убеждений еще иногда спорится, чего люди спорят. А уровень выше убеждений, то, что обычно вообще не затрагивает. Поэтому нет, и не должно быть привычки на них отвечать, но я бы рекомендовал очень четко это понимать. Вы сталкиваетесь с тем, что большинство людей, к сожалению, без постоянной помощи на эти вопросы не отвечают. Так, еще вы хотели бы идти? Я просто иду на это. Саму заявленную задачу? Да. Совершенно нормально. Именно так оно и должно работать. То есть, когда вы уходите на более глубинный, более значимый в жизни уровень, то вы возвращаетесь и замечаете, что базовые какие-то вещи, проблемы появляются. В общем, это надо спросить человека, что он будет сейчас делать, чтобы достижение цели. Если хочешь. То есть, опять же, если он заявил задачу, хочу научить чего-нибудь, то окей. Если нет, то само по себе путешествие оказывается очень важно. Я лично испытал один раз такую сложность. И решение только вы. Вопрос. Существует универсальный вопрос. себя чувствуешь, когда у тебя есть это? Приведи к нему, какая разница? И насколько? Ну и что? Потому что вопрос о том, хуже работает, то, что я скажу, что он потерся, значит, ничего плохо нашел. Если ответ будет, ответ должен быть другим. Если ответ тот же самый, вы ничего не делали на этой миссии. А на этапе миссии человек должен стоять и напряженно думать. Потому что есть иллюзия, что вы знаете, зачем вы что-то делаете, зачем живете. Большинство из вас не задумываются об этом, это нормально. Поэтому эта техника заставляет это сделать. Идея о том, что мир утрачу, понятно, сразу должен быть ответ, не состоятельно. Вы должны дать себе время своему мозгу сформулировать ответы на эти вопросы. Столько, сколько нужно. Правда? Получается, одна игра заменяется на вопрос? Конечно. Нелегко пока найти критерии правильности ответов на те вопросы. Критерии правильности очень просто. Соответствует ли оно формально, лингвистически соответствует ли оно уровню? Достаточно ли эмоционально человек увлечен в то, что говорит? Вот, вот. То есть если он лингвистически соответствует уровню, и видно, что человека это будет не захватывает, значит это правильно. Ну то есть, ответ, понимаете? Вагнер. Ну, допустим, если я буду говорить про патриотизм, любовь и уважение. Это какой уровень? Чего? Вербальные ценности, а не вербальные. Окружение. Абсолютно. Не вербальный уровень окружения. Понятно? Я могу невербально показать, что патриотизм – любовь и уважение. Это не уровень окружения. Слышите меня внимательно? Еще раз. Если я говорю о том, что это патриотизм – любовь и уважение. Что я показываю? И я говорю, действительно значит, для меня речь. Вот. Значит. А что мне действительно важно в моих отношениях, вот, то, что мне действительно важно, это то, чтобы я мог верить. Ну, да. Чувствую разницу. Вот ты должен видеть два этих компонента. Лингвистическое соответствие и невербальное соответствие. И я вполне убежден, что да, многие люди несостоятельны на уровне миссии души. Не могут ее для себя найти. Ничего, это тренировка. А, то есть, серьезно, если у людей есть практика, когда они каждое воскресенье ходили в церковь, думают, зачем они живут? Серьезно, это практика. У них мозг так работает. Это же не абстрактные эзотерические вещи. Это просто набор паттернов вашего собственного мозга. Вы умеете мыслить на уровне миссии, просто очень редко это делаете. Если редко это делаете, будет здоровье, то оно и атрофируется. Чувство смысла в нашей культуре вообще достаточно редкое. Сейчас, когда мы отрабатывали в условиях с якорями, мы дошли до уровня идентичности, на уровне миссии было не очень легко перейти. Да. Вот. Потом я второй раз еще успел поотрабатывать, но я немного изменил без якорей просто в разговоре. Да. Вот. И здесь для меня вот в этой второй отработке было не очень легко просто переходить с одного уровня на другой. Да. Я задавал вопросы, а разговор шел все равно на том же уровне. Да. И приходилось там 2-3-4 раза. А потом сам для себя я стал делать, говорить то же самое, да, я делаю то же самое, но я не понимаю, что мне это дает. И ну, там, человек старается объяснить. Потом на следующем уровне опять. Ну, то есть ты выявил несколько занятных вещей. Первое, что с якорями проще, чем без якорей, поэтому мы делаем с якорями. Проще. Когда четко разделены эти уровни, еще и пространство. Поэтому мы делаем технику. Что да, эту технику можно делать без пространственных якорей. Тогда делай, пожалуйста, какие-нибудь другие. Потому что с якорями проще, чем без якорей. Визуально, например, рукой показывать, еще что-нибудь делать. Просто рукой по столу водить. То есть что-то делать. это два. И три, это значит, что у тебя очень получился странный вопрос сведения. Переход на уровень ты должен показывать собой. Ты сначала должен перейти на этот уровень в рапорт, и человек начнет тебе про это говорить. Понимаешь, это как в поезде, ты едешь там, не знаю, где-нибудь, с одним человеком едешь, и вот курицу пережит. А с другим человеком едешь, рассказываешь ему всю свою жизнь. В чем разница? В рапорте, в том, что он ухитряется перевести тебя на этот уровень коммуникации. Поэтому, если ты хочешь это делать в обычном разговоре, попробуй сам в этом разговоре перейти на нужный уровень. Попробуй задать вопрос так, чтобы единственным образом можно было бы ответить. Поэтому понятно, что если вы говорите, если у вас не идет соответствие вербального и невербального, и вы говорите про салфетку или про фломастер, то вы можете говорить про фломастер на уровне миссии. Да. Вот возьмите кого-нибудь, кто мемуары читает, платочек. Формально это уровень дружения, например, а на самом деле, то зачем этот человек живет? Понятно? Это достаточно важные моменты, и вы с ними будете постоянно сталкиваться. Да. Чего? Вот уровни выше стратегии, да. Они умозрительные суждения. То есть здесь нужно до уровня стратегии используем метамодель. И после тоже. Да. Просто в чем? То есть от того, что оно умозрительно, оно для людей не становится менее реальным. Но уже в их собственной карте. Убеждение – это что ты думаешь по этому поводу, твои мысли, что ты по этому поводу думаешь. Убеждение. Это абсолютно. Вот все, что бы ты не думал, это убеждение. А потом то, что ты думаешь, вот это сами. Да? Что в этом важно? А что в этом важно? Что важно в том, чтобы так думать. Угу. По отношению к уровню. Что важно, чтобы так думать. Угу. То есть ты считаешь, что солнце стоит на востоке. Зачем? Вот что важно в том, что мы так считаем? Что это важно? Я начинаю думать так же, как и 100 тысяч человек вокруг меня, и не выделяюсь. Тогда я часть общего, отлично, часть общего, ценности. И когда вот ты чувствуешь себя частью общества, кем ты себя считаешь, лично ты себя считаешь? Я чувствую себя гражданином своей страны. А зачем тебе быть гражданином? Понятно? А какие стратегии? Стратегия – это просто описание структуры поведения, да? Да. Стратегия – это описание, как именно человек себя ведет. Структура, да? И структура, и динамика. Стратегии поведения отличаются. Да. Стратегии поведения все-таки отличаются. Поведение – это что ты делаешь? Стратегия – это как ты делаешь? Калибровка, вот как ты сочтешь, что человек достаточно хорошо, попробовал ответить на вопрос зачем? То есть если он начинает рассказывать, что я это делаю, потому что прикольно, то по невербалике я как-то не очень поверю. Вот если я действительно вижу, что он свою жизнь живет ради этого, то я готов не поверить. И вот пока я не увижу, что там не пошел мыслительный процесс, я буду сдавать это. А так как обычно клиент сам приходит и за это платит деньги, то он готов делать, что он будет стоить. Если клиент пришел и платит деньги, да. Да, сам приходит эти деньги. Да. Для прикола. Я использую связи. Ну вообще, это прикол, это шикарная бюджетная техника. Но на любой социальной ситуации, при постановке, при подходе к убеждениям, встречи, когда Нет, нет, нет, нет. Как избежать, Я с этим не сталкиваюсь. Ты по-другому. Ты переходишь выше вот этого границы. И слушай, дело не надо. Куда ты не надо? Не надо, хорошо. Чего вы хотите, чтобы я сделал? Не работает, делайте что-то еще. Я не вижу ценности в мягкости. И не ценности в мягкости не вижу. Мягкость каждый устанавливает для себя. Вот у вас есть комфортная для вас стилистика изделия. У меня очень провокативный путь. То есть я говорю, ну все, ну вот так, будешь сидеть все вот так, вот компания. Закончится и он говорит, ну я так не серьезно. Давай что-то делай. Ну то есть вот, это мой уровень. А я знаю людей, кто совершенно говорит, как ты можешь так с ними обращаться? Они нормально. Ну давайте это делаем. Давайте. Я их понимаю, это дольше дороже. Дим, я хотел задать вопрос, сколько миссий может быть у человека, но задам, сколько миссий у тебя. По ситуации я не вижу смысла считать их общее количество. Я несомненно точно к каждому поведению привязана миссия. Сколько их всего, я не считаю такой вопрос имеющим смысл. Ну, то есть миссия это тоже что-то абстрактное, что может быть две, три и. Миссия это карта реальности, мотивирующая сейчас свое поведение. Она может меняться. Ну, то есть в каждый момент времени конечно. Она одна. Нет. В каждый момент времени для каждого поведения она одна. Наверное. Ну, скорее, я бы сделал какое-то упущение. У меня. Для каждого сейчас конкретного поведения в каждый момент времени есть миссия. Это факт. Одна она или не одна, сколько их всего, я не считаю эти вопросы значимыми. Я просто не знаю, зачем на них отвечать. Статистический интерес? Нет. Тогда скажи, зачем на них отвечать. Я подумал, если человек устроен так, что у него может быть только одна миссия, и если ты ее знаешь свою одну миссию, либо одну миссию другого человека, ты ее знаешь, и это верхний уровень Дилкса. Да. Это верхний уровень Дилкса, который воздействует на все другие уровни. Так, значит так, два независимых утверждения и одна достоверная причинно-следственная связка. И. То есть смотри, все. Сейчас осень, да, и суббота, а уровни Дилса выстроены иерархически в порядке. И это факт, а это причинно-следственная связка. И это значит, что нам нужно искать несколько миссий у одного человека? Нет. Хорошо. Так что это? К чему? Если бы человек был устроен так, что у него, возможно, только одна миссия на всю жизнь, да. И если знаешь эту миссию, да. Ты знаешь, ты легко управлять, да? Воздействие. Ну, то есть, но если бы, то два условия, которые не выполняются. Нет, так не работает. Ты считаешь, что я считаю, что к каждому проведению пристроена миссия, а сколько их, это дело индивидуально. Может быть, одна может. Это соответственно всем уровням. Ценностей. Ценность одна в один момент для одного поведения. Не знаю. Проверяй, тестируй. Вот про миссию я еще готов так сказать. Про ценности и убеждения нет. Тестируй. Создание определенных активных мира вокруг себя является миссией? Нет, является поведением максимум стратегии. То есть вот картину, которую я хочу видеть. Вокруг себя это поведение максимум стратегии. Миссия, это зачем тебе создавать эту картинку? Ну, можно же прожить и так. Что там на ним там написано? Создал картинку вокруг себя? Ну, тоже пишу на волосы. Нет, я тебя прошу, зачем? Опять вот это парами. Вот с твоими парами, которые я знаю, провокативные, давай пить. Да. Ответ на вопрос миссии, это хорошо, вопрос, что ты хочешь, чтобы было написано по поводу этого поведения на твоем могильном камне? Как ты умрешь, что ты хочешь, думаешь, зачем ты это делаешь? Вот попусть в это, понимаешь? А? Что вы хотите? Грубо говоря, это создание определенной системы мира вокруг. Хочешь поменять мир. Твоя миссия в том, чтобы изменить мир вот тем образом, как ты это чувствуешь. Хорошо. Давайте говорить об этом так, чтобы это было другое. Когда люди будут тебя понимать. Когда мы узнаем намерение человека, мы тоже задаем вопрос, зачем. Миссия, намерение. Японское стихосложение. Мы с вами встречаемся здесь, после этого.